«Гинт, избавь нас от ненужных подробностей», — произнес я. «Предварительный план такой, заходим с двух сторон. Луна, Ган и Лицит отвлекают на себя внимание. Луна, твоя главная задача с помощью ветра рассеивать потенциальные плевки ядом. Только по нам не попади. Мы же зайдем чуть сбоку и перейдем в ближний бой, чтобы задеть тварь подавлением и добить. Все ясно? Только предупреждаю, уважаемый триумвир», — взял слово Гинт, — «у этой твари нет слепых зон, догадываюсь. Но вторая группа должна отвлечь на себя хотя бы часть голов». Я смерил чудовище взглядом. Здоровое, конечно. Белая чешуя целиком покрывала грузное тело с четырьмя колоннообразными ногами. Пучок голов держался на длинных гибких шеях с мелкими черными пятнышками по бокам. Основное тело двигалось достаточно медленно. Ступало в развалочку, волоча за собой толстый хвост. А вот головы были юркими и стремительными. Из-за этой рассогласованности они и тело казались совершенно разными существами, которых безумный ученый сшил между собой. «Выдвигаемся», — мысленно приказал я, и шестеро охотников начали свой путь к славе или пездюлям. Мы с Ноцием и Гиндом принялись обходить гидру справа по широкой дуге. Все трое вооружились скутумами, чтобы прикрыться от летящих брызг яда. Нижняя часть лиц защищена повязками. В качестве наступательного вооружения у меня был меч, а вот коллеги предпочли копья. Разумный выбор. Гидра довольно долго игнорила нас, видела, но просто не придавала значения. Головы то трапезничали, то будто бы ссорились между собой, принимая угрожающие позы и даже обозначая атакующие выпады. Такой вот внутренний конфликт многогранной личности. Ничего. Сейчас начнется конфликт внешний, и головы гидры позабудут о ссорах. Так, чуть помедленнее, приказал я другой группе. Мы должны зайти на позиции синхронно. Оно довольно глупое, шепнул мне Ноций, и совсем не умеет бояться. Не умеет бояться — это хорошо, значит не станет убегать. Раз, два, три, вперед. Обе группы резво дали по газам, заходили с противоположных сторон. А между нами в метрах 140 от чудища стояла арена при двух скорпионах и охране. Гидра наконец-то соизволила обратить на нас внимание. Ее головы резко встрепенулись, забросив трапезу из клоки. Несколько мгновений они не могли определиться, кто куда смотрит. Это хорошо. Я ускорился и то же самое приказал другой группе. Но вот к нам повернулось три головы. Столько же обратили внимание на другую группу. Еще одна то проглядывала на арену, то на противоположную сторону. Похоже, головы гидры инстинктивно стараются контролировать все направления. До твари оставалось метров 60, когда она начала плеваться. Две головы выдали в нашем направлении длинные струи грязно-зеленого яда. Боги, вроде бы не первый день занят мрачным ремеслом, но такую вонь не встречал даже среди гниющих тел. Тут же присел, закрывшись щитом, так чтобы ни капли не попало. Однако мне аж щипало глаза. Благо я мог наблюдать ситуацию через камеру от третьего лица. Товарищам сочувствую, им явно приходилось тяжелее. Две головы плевались, а вот третью будто корежило. Она дергалась вверх-вниз, издавая неприятно булькающие звуки. Не собирается ли эта дрянь, боги? Собирается. Точнее, уже собралась. Третья голова гидры атаковала нас не просто плевками яда. Она отрыгивала куски полупереваренной, а в ее случае полусгнившей добычи. Причем шмотки в нас летели немалые. Килограмм по 5, наверное. Мясо, отдельные фрагменты костей и целые тушки мелких животных наподобие обезьянок. Шерсть их слиплась, кожа отчасти лопнула, обнажая косточки. Бррр, ну и гадость. Одновременно с этим туловище гидры поднялось на дыбы и резко опустилось вниз. Я едва удержался на ногах. Причем вибрация камней не стихла сразу после удара. Гидра не просто саданула со всей дури по арене. Чудище использовало стихийную магию, заставляющую камни дрожать. Надо было это перетерпеть. Одновременно я следил за мясными плевками, стараясь от них уклоняться и предупреждать товарищей, не словами, но своей волей предлагать им сместиться в сторону. Многозадачность – одно из главных качеств стратега. «Стрельни-ка пару раз по этой твари», – бросил я арене. Слишком уж плотно по нам плевалась гидра и снова начинала подниматься для сотрясения арены. Однако двум болтам из тяжелых скорпионов удалось отвлечь зверюгу. Вперед, вперед, вперед. Оставалось бежать, надеясь, что обувь выдержит прогулку по яду, а голова не закружится от вони. Гидра была уже близко. Оставалось метров 30, когда перед нами неожиданно возникла ало-багровая преграда. Магия великого пламени. Она, кажется, не была враждебна и даже закрыла нас от очередного потока яда. Сверху рядом со мной опустился малознакомый мне чародей. Высокий, худой, в алом одеянии, он держал в левой руке тяжелый магический посох, один из направителей великого пламени. Значит, мужик принадлежит к самым важным магам круга. Я окинул взглядом арену. Кажется, багровый круг запоздало прибыл нас спасать. Часть магистров была на химерах, некоторые использовали платформы, бывшие воплощенными демонами, другие просто парили. Всего чародеев 20, но каждый здесь входил в элиту магического мира. «Я сейчас перенесу вас с арены», — заявил чародей. Причем его тон мне совершенно не понравился. Будто вожатый пришел выручать упавших в яму по своей глупости дошколят. «Нет», — ответил я, и мой ответ, кажется, очень удивил магистра. Сначала удивил, а затем даже возмутил. «Нет же», — тоже возразил он, — «здесь слишком опасно и вообще, вам не следует находиться на поле боя, стратеги не сражаются, это обсуждалось в правилах, вы сами на них согласились». Все время нашего разговора гидра продолжала плеваться, правда, снаряды не достигали цели. Гидру это явно удивляло. На несколько мгновений она замирала на потупить, а потом в одной из голов возникала гениальная мысль. «Не получилось. Опять. Что же делать? Как решить проблему? А что если попробовать плюнуть еще раз?» Новый плевок опять натыкался на преграду, но гидра не сдавалась. И я тоже сдаваться не собирался. Бой давно окончен. Так что правила я не нарушаю. Причем бой по правилам был окончен уже очень давно. Еще когда вмешались чудовища. «А сейчас дайте мне спокойно убить эту гидру». «Гидру?» — еще более возмущенно переспросил маг. «Сейчас ее здесь не будет». Он направил посох в сторону моей добычи. «Гадство! Хватит! Наступило уже мое время возмущаться». Красный барьер около нас мигнул, потому как на него теперь работало мое подавление. Полностью остановить атаку мага не вышло, но вместо полного испепеления гидру лишь поверхностно обожгло. Маг округлил глаза, посмотрев сначала на меня, потом на свой посох, а затем наверх. «Архимагистр, я», — начал было чародей, но сверху раздался уже знакомый голос Азарда. «Да пускай они уже убьют эту гидру. Не мешай, Эция, дай людям поиграть в великих героев». Чародей погасил негодование на вытянутом лице, послушно отходя в сторону. Его магический барьер тоже исчез. «Вперед, вперед, вперед. Попытка номер два», — объявил я, и обе группы снова устремились к добыче. Даже ослабленная подавлением атака мага заметно дезориентировала гидру. Полагаю, ожоги сетчатки аж 14 глаз. Неприятно. И все же чудовище сопротивлялось. Оно снова попыталось сотрясти землю, но я был уже близко. Подавление ослабило эффект. Мне в щит ударила полусгнившая лошадиная голова. Рука заныла от тяжести снаряда, а несколько капель яда таки попали на лоб. Виной тому был ошметок лошадиной гривы, запавший сверху за край щита. Эта гадость щипала и адски чесалась одновременно. Мерзость. Я рванул вперед, преодолевая последние шаги. И с каждым моим шагом гидра замедлялась. Вплотную чудище действовало уже словно учитель фехтования, поддающийся совсем юному новобранцу. Будто гидра пыталась не атаковать, а лишь обозначать направление укусов. Чуть почерневшие от огня головы двигались вальяжно и неспешно. «Отлично. Сейчас тебе чудо-юдо еще сильнее поплохеет». Я выбрал ближайшую ко мне голову и, приняв ее атаку на щит, рубанул выше по протяженности шеи. С одного удара, увы, не отсек. Однако голова, кажется, перестала быть функциональной. Мне на лицо попали еще несколько капель яда, перемешанных с кровью чудища. Гидра замедлилась сильнее, однако наземь как кира не грохнулась. Летучая бестия, видимо, была более зависима от магии, чем это чудо-юдо. Надо добивать. Гинт очень резво начал тыкать в животину копьем, да еще и выбирая какие-то хитрые места. Ноций действовал проще, но зато был одарен феноменальной физической силой. «Так, стоп, не убивайте. Убивать буду я. Бейте по ногам». Оба моих компаньона послушались, а я продолжил мучить животину, вдыхая ароматы гнилья. Гидра никак не помирала. Вероятно, я просто убивал ее неправильно. Даже почти срубленные головы продолжали шевелиться, заливая кровью, и черт еще знает какими жидкостями каменный пол, а заодно и меня. Срубить все головы, да, я пытался, но большая часть осталась болтаться на половине шеи или ошметки кожи, и гидра не стремилась дать мне второй шанс. Раненые головы поднимались высоко над тушей. Ничего, у меня появилась одна интересная идея. Стараясь не попадать под струи крови из обрубленных голов, Я подскочил ближе, вонзил магический клинок в туловище чудовища и скомандовал. Призрачный клинок. Ударная волна ушла прямо в тушу гидры. Из раны в мою сторону ударил фонтан всякой гадости. Изговникался я сегодня знатно. Края раны расширились. Вместо укола там теперь зияла целая дырень диаметром сантиметров 20. Так, оно живое, кажется, еще да. Я повторил трюк, вонзив клинок выше. После второй ударной волны прямо в тушу гидра таки начала заваливаться. Это все срочно надо смыть. Услышал я краем уха крик Гинда. По моей коже текла смесь крови, яда и прочих жидкостей чудовища. Жгло уже не так сильно, как чистая отрава, но ощущение было, будто мое лицо и шею скребут наждачкой, с каждым разом прилагая все большие усилия. Приказал как можно скорее облить меня водой с содой и сам поплелся в нужную сторону, стягивая с лица уже зловонную повязку. Черт, боюсь, придется избавиться от всех элементов снаряжения, кроме металла. Провоняет. Меня несколько раз окатили водой, а затем я сам уже промоченной тряпицей утирал лицо и шею, чувствуя, как щиплет кожа. Голова слегка кружилась. Судя по общему состоянию мандража, я таки словил легкое отравление. Ходить на гидр в рукопашную — дело крайне неблагодарное, услышал я голос приближающегося Азарда. Все равно приятнее, чем политика, произнес я. Воняет меньше, отмыться проще. Азарт не сразу ответил. Он смотрел на меня с подозрением, или показалось. Наконец великий маг заговорил, пока его спутники рассосредотачивались вдоль арены. Это ведь были киры. Киры, согласился я. Не видел этих тварей с самой кирийской войны. До сих пор в ушах стоят вопли, с которыми они уносили с поля боя жертв. Их время прошло, Михаир. Так мы считали до сего дня. Эту арену проверяли много раз. Внимательно, тщательно, долго. Чудовища пришли из ранее закрытых отсеков подземелья. Издалека. Были запечатаны за несколько километров отсюда. Ощущение, будто что-то пробудило их. Мне интересно узнать точку зрения стратега. Что могло их пробудить? И души мертвых ты, кажется, видишь. Ничего необычного сегодня не заметил. Он говорил вроде бы дружелюбно, но с некоторым скрытым подозрением. Думает, что я потревожил этих чудищ, или чувствует некие более глобальные перемены. До их появления не было ничего необычного. Бой как бой, он даже толком еще не начался. Монстры точно пришли издалека, мне показалось, что они сидели прям тут и ждали. Киры, на черных своих крылах несущие ужас, чувствуют близость доблестных сражений, ответил волшебник, явно припоминая строчки какой-то пьесы. Страшен их лик, а сердце таит только злобу. Ох, чувствую, нам предстоит долго разговаривать с тишадайцами и даже извиняться. Они от такого отвыкли. Их стратеги ради развлечения на гидр не охотятся. Я не ради развлечения. Это прокачка. Тренировка перед новой встречей с сердцем. Ты сумел помешать атаке Экция, кивнул чародей. Неплохой прогресс. Но если твоя память вдруг все же исторгнет что-то интересное по поводу Кер, то с удовольствием выслушаю. Таки что-то подозревает, но пока без конкретики. Хорошо, кивнул я. Когда Азарт закончил разговор и присоединился к другим магам, настало время глянуть на статы клинка. Получилось. Вырванный клык. Артефакт. Фрагмент полутитана. Характеристики. Могущество 58. Энергопоток 29. Текущие. Стихийная энергия 2574. Могущество подросло на единичку, а вместе с ним поползла вверх и энергия. Гидра оказалась достойной добычей для меча. Всякое лучше трупа собаки, одержимой новопризванным демоном. Для дальнейшей прокачки нужно будет завалить не менее сильную нечисть либо устроить целый геноцид монстров. Не то, чтобы я был против. В использовании подавления тоже есть своя прелесть. Только что грозное чудовище вдруг становится таким уязвимым. Тварь, безнаказанно истреблявшая людей сотнями, едва может тебе сопротивляться. Понимаю теперь, почему многие венаторы так любят свою работу. Вскоре ко мне подошел один из адептов, чтобы помочь с ранами от жгучего яда. Топы магического мира пока были заняты разговорами с тишадайской делегацией. Мне же ни с кем не хотелось говорить. Еще до охоты на гидру я отпустил в последний путь души погибших в этом странном бою. 19 человек из наших гвардий, более 70 среди наемных войск и 117 воинов тишадайской армии. Вроде бы немного, в сравнении с баталиями прошлого, но даже такие потери были неприятны. Если бы не киры, большую часть этих людей спасли бы. Раненых с обеих сторон было около 400. Многие до сих пор ждали помощи, и я не собирался покидать арену, пока обо всех не позаботится. Такой вот жест солидарности. Да и не тяготило меня это после всех пережитых приключений. Марши по степям да пустыням Шадда всяко были утомительнее. Вскоре мы с охраной сместились в тень руин храма, где можно было посидеть на обломках каменной кладки. Там ко мне подошла Арина, запросив разговор наедине. Мы далеко уходить не стали, но вышли из тени храма на свет. Судя по красным щекам и шее, жаркое сулимское солнце не щадило северянку. Но загар к ней, похоже, не прилипал. Сгоревшая кожа просто отшелушивалась. Ох, тяжко ей придется, если таки доберемся вместе до Шадда. Там даже не бессмертное солнце не очень-то щадит гостей. «Мне снился север», — произнесла Арина, когда мы отошли подальше. Снился или это было похоже на видение? Наверное, второе. Иногда бывает сложно отличить одно от другого. Понимаю, что ты видела, Иратиона. Точнее, нечто с его головой. Какую-то крылатую нежить в окружении чудовищ. Сотен, может быть даже тысяч. И самое пугающее, это все напоминало подготовку к войне. Это она и есть, кивнул я. Ни сердце, ни его приспешники не остановятся, пока они могут убивать. Признаюсь, я бы хотела обратно на север. С некоторым оттенком вины произнесла девушка. Во мне еще живо наивное желание защищать свой дом, даже если он уже давно не мой. Радан прикажет убить меня, стоит мне только приблизиться к северу. Нет, мое место теперь здесь, рядом с вами. А значит, ты, вероятно, очень скоро попадешь обратно на север, ответил я, и поменьше уныния. Радан там едва держится, а его власть пока не распространяется дальше предместий Гиртерна. Судьба севера еще не предопределена. Пламя горит, металл раскаленный, вот-вот грянут удары молота по этой заготовке. Чем все закончится, одним богам известно, а может быть и они еще гадают. Это звучит даже слишком хорошо, хотя, как можно называть хорошим такие бедствия людей? Ты просто думала, что все решено, а оказывается еще можно побороться. Оттого тебе эти новости и кажутся хорошими. Надежда та еще гадость, пьянит похлеще алкоголя. Но без нее жизнь бывает практически невыносимой. Север ждал нас, как затаившийся хищник ждет вырвавшихся от него когда-то жертв. Рано или поздно у него снова будет шанс выпустить когти. Только вот бывшая добыча сама уже совсем не безобидна. Раньше я мог лишь пытаться скрыться от взора сердца и искать помощи магов. Теперь же собираюсь бросить вызов чудовищу, которое когда-то пробудил. Поэтому тренируйтесь на монстрах помельче. Именно, пока мы обсуждали север, арену посетил весьма неожиданный гость. Это был Ивар Насандис. Сначала он принялся долго и витиевато выражать соболезнования тишадайцам, а затем настало время говорить уже со мной. Причем весь разговор шел через командный голос. «Надеюсь, первым начал Сандис. Ты не думаешь, что это было покушение?» «Нет, конечно нет», — согласился я. «Думаю, что либо твой достопочтенный предок не в состоянии контролировать свои силы, либо ты обладаешь недостаточным влиянием на него. Все куда проще и прозаичнее. Когда многотонная скала срывается в море, по воде далеко расходятся круги. Эти твари, киры, ощутили возвращение хозяина и проснулись. Очень рад за них. Только вот маги начали что-то подозревать. Слишком много совпадений. Сначала моя странная болезнь, затем эта ерунда на арене. Азарт уже задавал мне каверзные вопросы. Полагаю, он получил не менее каверзные ответы? Нет, я ограничился лишь обычным «ничего не знаю». В следующий раз он может уже не поверить таким ответам. Поэтому очень надеюсь, что следующего раза не будет, и твой прадедушка сумеет проследить за буйными подружками. Пусть выгуляет их, подарит каждой подохлому котенку или устроит романтический тур по местам массовых захоронений. Главное, чтобы подальше от меня, конечно, не волнуйся. Мы даже придумаем, как можно подсластить эту горькую микстуру. Вы ведь, по слухам, большой любитель различных магических артефактов. Вот уж спасибо. Уверен, что у этого подарка будет двойное, а то и тройное дно. Хотя до экспедиции в Шатсандису выгодно мне помогать. Ну или по крайней мере не дать помереть где-нибудь на севере. Иначе вместо победоносного похода на восток он с высокой вероятностью получит гражданскую войну. Арену я должен был покинуть уже на закате. Уходил оттуда последним из важных лиц. И маги, и тишадайские стратеги, и, конечно, Сандис довольно быстро покинули мрачное кольцо исполинских стен, которому багровые лучи придавали еще более зловещий вид. Вот что я подумал, протранслировал я ним Алексису, Гану и Арине. Турнир рано или поздно закончится, и очень много высокопрофессиональных наемников останется без работы. Конечно, некоторые устроятся на службу к местным аристократам и будущему владыке Сулима, но едва ли для всех найдутся вакансии, кого-то обязательно надо будет перевербовать, а значит следует заранее позаботиться насчет оплаты транспорта, чтобы забрать их на территорию империи. Шадинцы, думаю, тоже будут вербовать здесь народ. По суше далеко, значит переправить эти подкрепления можно только морем. Надо будет связаться с Фальвусом. У него сейчас хороший контроль над водными просторами. Пусть сделает так, чтобы вражеские подкрепления не добрались до восточных берегов. На дне морском места много. Всем хватит. Мы уже ждали летающую платформу, когда мне пришло оповещение системы. По одной из ваших миссий достигнут результат успех. Миссия завершена. Смотреть результаты? Ну-ка, ну-ка. Кажется, не зря мы с Ириной сегодня поминали Север. Глава 7. Загадочные события. Взор мой снова перенесся на далекий Север. Могущество дара стратега раскрыло мне образы края, где я когда-то начал свой тернистый путь. Здесь солнце стояло еще высоко и золотые лучи его ярко горели на металлических пластинах, шлемах и редких комплектах медной чешуи. Готовилась битва. Вот значит, какое успешное выполнение миссии засчитала система. Когда-то давно я хотел, чтобы кербрийцы переправились на север и сцепились с местными. Оба пункта выполнены. Успех, успех. Север пылает еще жарче. Радан таки собрал имеющиеся под рукой силы и пошел наводить порядок в пока еще подконтрольных землях. Я знаю, о чем говорю. Боги, вас там раскатают. Хрипло дребезжал голос Таркуса Дарена, когда он хромал в сторону ставки вождя кербрийцев. Ну как ставки? Это была даже не палатка, а деревянный стол, который вытащили из ближайшего деревенского дома. Около него возвышалась исполинская фигура лидера кербрийцев. Гарам Кузнец, кажется. Он сначала надел на лысую голову плотную войлочную шапку, а затем поверх нее шлем. Причем это был довольно простецкий двухсоставный экземпляр без большого гребня или султана. Имелись только ребро жесткости, короткий наносник и незамысловатые нащечники. Простота такого шлема меня реально удивляла. И высшие чины легиона, и аристократия Востока, и знатные воины Севера побрезговали бы таким нехитрым средством защиты. Остальное снаряжение вождя тоже было выполнено в минималистическом стиле. Тяжелый ламеллярный доспех с наплечниками и наручами. Круглый щит разукрашен в темно-синий с бело-красным узором на животную тематику. Какая-то оскаленная тварь, но учитывая примитивную стилизацию не разобрать животину. Волк, медведь, зубастая белка, фиг знает, какую зверюгу имел в виду неизвестный художник. Другие кербрийцы также были одеты весьма скромно для воинской элиты. Украшения, конечно, попадались, но были простые и незамысловаты. Немного чеканки, металлические брови на шлеме, пара рядов медных колец на окантовке рукавов или подола кольчуги, вот и все роскошества. Причем железки-то у кербрийцев были, имелись они в очень даже немалом количестве. Снаряжены заморские гости были заметно лучше среднего северного ополчения племен. Дело не в бедности. Поэтому у меня только одно объяснение подобному минимализму. У кербрийцев просто отсутствуют прослойки профессиональных оружейников и ювелиров. Людей, которые кроме своего ремесла ничем другим не заняты. Так что Гарам, видимо, реально кузнец в свободное от войны и управления племенем время. Возможно, еще сам хозяйство ведет и рыбу на полставки ловит. Малолюдность, а из-за нее недоразвитость любых государственных институтов. Плохо ли это для самого населения, как знать, есть плюсы, есть минусы. Обычно подобные примитивные общества цивилизуются от соседей, но Кербрия находилась в изоляции. Ни легионы, ни шагдинские саварен, ни те шадайские арбалетчики до холодного края не добирались. Там даже торговцы практически не бывали. Но оставим проблематику исторических процессов до более спокойных времен и вернемся к Таркусу Дарену. Он явно был в очень стрессовом состоянии. Левый глаз ветерана дергался. Возникало ощущение, что он вот-вот взорвется изнутри либо накинется со своей тростью на предводителя кербрийцев, несмотря на разницу в габаритах. Я знаю, о чем говорю. Боги свидетели, знаю. Вас растопчут. У вас ни кавалерии, ни укреплений. Врага в два, а то и в три раза больше. Пускай, у них не лучшая пехота, но немного строевых когорт есть. Остались от Гера. Вас сомнут. Надо окопаться здесь. Отложить мечи, взять лопаты и... Добрый человек, с милой улыбкой обратился к Таркусу один из молодых товарищей Гарама. Идите куда-нибудь в дом. Не мешайте, а... У нас битва будет. Это важный момент. Не надо так кричать. Удачу спугнете. Сам же Гаром взирал на все с физиономией в стиле «Если бы вы знали, как мне похуй краткое, вы бы расплакались». Вокруг не очень упорядоченно собиралось войско кербрийцев. Голоса, брецание металла, шум многоликой толпы. Вторженцы, кажется, располагались лагерем около небольшой деревни, а теперь к ним двигалось войско неприятеля. Местность вокруг была относительно равнинная. Попадались мелкие рощицы и холмы, но значительную часть занимали плоские пространства, частично распаханные под сельхозугодья. Есть где развернуться даже многочисленной армии. У самих же кербрийцев около 3000, кажется. А на горизонте уже можно было заметить первые конные разъезды северян Родана. К сожалению, я сейчас не мог приблизить к ним камеру, что-то рассмотреть или посчитать. Не тратьте силы понапрасну, друг мой. К Таркусу Дарёну подошел капитан Телемас. Эти люди будут поступать, как сами решили, согласно логике и традициям своей далекой родины. Таки встретились два моих суперагента. Таркус отошел в сторону к более смуглому капитану и, тараща от нервного возбуждения глаза, ответил: «Они по этим традициям сегодня все помрут». Телемас усмехнулся, а затем произнес, едва пробиваясь голосом сквозь окружающий шум толпы: «Помрут, и такой расклад их совершенно не опечалит. Лучше подумайте о нашей с вами судьбе. Следует как можно скорее двигаться к морю. Может быть, Родан сейчас на стороне империи, но его всадники едва ли будут интересоваться нашим с вами гражданством, когда начнет резня». «Ну так двигайся к своему морю», — отмахнулся Таркус. «Я здесь по воле великого человека, по воле Рига, и останусь до конца. Если кто из ублюдков Родана поднимет на меня руку, то пусть ждет последствий». «Я вижу», — вздохнул капитан, почесывая отросшую бороду, «что у вас, уважаемый Таркус, и этих смелых воителей больше общего, чем вы можете себе представить». «Ничего у нас общего нет», — возмутился Таркус. «Я выполняю приказ, а они погибнут зря. Ну хоть варварами их догадываетесь не называть, а то это чревато, когда стоишь в такой толпе вооруженных мужчин, готовых к бою». Кербрийцы постепенно вытягивались из лагеря и деревни. Ни кавалерии, ни укреплений. Все, как говорил Таркус, лишь тяжелая пехота да совсем немного лучников и застрельщиков. Еще интересно, что среди кербрийцев вообще не было прачников. Видимо, на их родине редко сражались в крупных построениях. Каких же странных людей я умудрился затащить сюда в порыве деструктивной активности периода армии зла. Они отправились на другой конец мира за своей смертью. Я глядел на них сейчас через моих агентов, не наблюдая на лицах вторженцев никаких признаков паники. Лишь те, кто был помоложе, смотрелись взволнованными, как перед трудным экзаменом. Кербрийцы собирались в группы по 20-30 человек. Вероятно, люди из одной деревни или клана. Эти формации уже пытались собраться в большие построения. Интересно, есть ли у них кто-то с даром забытого? Если нет, то для Родана это может быть очень легким боем. Я уже видел, как вдалеке появились передовые отряды северян. Их было явственно больше, и руководил ими стратег. Первый, кажется, шла пехота, а за ней на флангах и в тылу тяжелая кавалерия. Думаю, Родан не станет изобретать велосипед. Свяжет кербрийцев боем с пехотой, а затем ударит конницей по флангам или даже в тыл. Все козыри у него на руках, огромный перевес. На месте Родана я действовал бы максимально надежно. «А ты не будешь бежать вместе с Телемасом?» – удивился Таркус, когда к нему присоединился его молодой спутник Ликит. «Неа», – покачал головой агент, – «звучит странно, но я полностью с вами согласен. Бежать уже поздно. Лучше остаться здесь и попытаться взять на понт. Есть шансы, что знатные прихвостни Родана или его гвардия нас сразу не убьют. А вот рейдовая кавалерия, которая будет вычищать леса после боя, политика интересуется меньше. Прирежут за пояс и плащ с фибулой. Предлагаю забраться вон на ту дозорную вышку». «Вышку?» – недовольно переспросил Таркус. «Ладно, но тебе придется меня подсадить. Нога моя сегодня почти не гнется». В деревне, действительно, была довольно высокая дозорная вышка. Простая по конструкции, но сделанная надежно и со старанием. Реликт сытых лет правления Геара, когда самой большой опасностью для этих земель были аристы из Утопья. А затем большой вождь решил начать большую войну, и понеслось. Мои агенты забрались на вышку, пока кербрийцы покидали лагерь. Сверху открывался довольно неплохой вид на округу. Не обзор стратега, но сойдет. Судя по большому для севера количеству сельхозугодий в округе и отсутствию следов разорения, дело происходит недалеко от Гертерна. Погода стояла ясная, не считая редких рваных облаков. Ни дыма, ни огня от магии сердца видно не было. Даже ветер, кажется, затих, будто не желая мешать людям истреблять друг друга. Кербрицы, как и стоило догадаться, строились в нечто наподобие фаланги. Самое простое, что может изобразить пехота на поле, не считая рассыпного сука строя. Впрочем, не уверен, насколько они способны фалангой ходить. Строй не был глубоким, всего 3-4 ряда. Лучники и застрельщики тоже были включены в общий порядок, просто занимали задние ряды. Тем временем в их сторону скакало 5 конных. Парламентеры, вероятно, будут предлагать капитуляцию, однако кербрийцы от нее откажутся. В этом я уверен. Им нужна была битва здесь и сейчас, иначе бы они приняли предложение, которое я передал им через Таркуса. Стрелять по парламентерам кербрийцы не стали. Признак здравого мышления. Однако долго северные всадники у строя кербрийцев не пробыли. Очевидно, получили категорический отказ. Резко развернувшись, они погнали коней обратно. Армии продолжали строиться. Северяне из походного порядка разворачивались в боевой. Основу пехотного строя Радана составляли примерно 2 когорты федератской ауксилии. С ними была пара сотен пешей знати плюс массовка из почти 4000 ополченцев и несколько сотен застрельщиков. Всю эту пехоту Радан свел в фалангу, состоящую из 2 построений с небольшим зазором посередине. На востоке у леса и на западе в полях также расположились где-то 3-4 различных стрелков в свободном порядке. Лучники, прачники, метатели дротиков. Также на флангах находились небольшие отряды тяжелой кавалерии в разряженном строю. Примерно по 3,5 с каждой стороны. К ним почти примыкали меньшие формации конных застрельщиков. Они, как я понимаю, тут уже чисто для дорезания разбитого врага. В восточной части тыла располагалась ставка самого Радана. Я даже видел его или кого-то очень важного на вершине холма в сопровождении 10 всадников. А перед ними находился резерв из отборной пехоты. Еще 1500 федератских ауксилариев и бойцов потяжелее. Остатки геаровской роскоши. Кажется, я даже вижу среди них цветокопии гетионы. Недовинаторов, которых Сидониус обучал для северян. Правда, едва ли их тут больше пары десятков. Не удивлюсь, если Радан спрятал некий контингент в лесу с восточной стороны, чтобы неожиданно атаковать кербрийцев во фланг. Подобный маневр напрашивался. Но едва ли он загнал в лес много народу. Пару сотен стрелков и, может быть, чуток хорошей мотивированной пехоты, готовой драться в смешанном строю. Я бы в таком случае использовал превентеров. Обзор у меня был сильно хуже, чем в режиме стратегии. Статы и вооружение подробно глянуть было нельзя, но на северян я уже успел насмотреться, хорошо знал их манеру боя. Основу пехоты составляли щитоносцы с одноручными копьями. Кого-то типа мечников, клятвенников или топорников боевых братств я не заметил. Лучшие доспехи у тяжелой кавалерии, состоящей сплошь из знатных воинов. Знать попроще могла воевать и пешком, но в этом случае они редко защищены чем-то мощнее кольчуги. Схожим образом была снаряжена и федератская ауксилия, разве что использовали они клипиусы на имперский манер, да со строевой у них ситуация получше. Обе армии замерли на несколько минут, а потом случилось нечто одновременно безумное и ожидаемое. Кербрийцы пошли в атаку. Их небольшую фалангу страшно корежило. Она фактически развалилась на 4 отдельные формации, но пока сохраняла некое подобие единства. Кербрийцы наступали решительно, может быть, даже слишком. «Дебилы, просто дегенераты», – прокомментировал Таркус, затем добавив несколько более грязных ругательств. «Понимаю ваше разочарование», – кивнул Ликит. «Столько усилий, времени, денег, чтобы они тут сегодня просто сдохли. Идут, БЛД, атакуют», – продолжал злиться Таркус. «Так ни хрена и не поняли, частью каких больших событий стали. Тут Таркус был совершенно прав. Вторженцы не понимали, как устроено наше общество и пока что даже не пытались понять. Кербрийцы просто шли в практически безнадежную атаку, желая забрать с собой на тот свет как можно больше чужаков, в чей край они вторглись. Это была их форма поклонения старику. Радан начал маневры. Кавалерия двинулась для охвата флангов. Из леса показался засадный полк. Кто там у нас? Лучники, метатели дротиков и немного знатной пехоты. Ожидаемо. Кербрийцы не остановились. Живой вал металла и человеческих тел продолжал быстро надвигаться на строй северян. Те же стояли на месте, лишь их лучники выбегали вперед, чтобы пустить стрелу другую в направлении врага. К ним вскоре присоединились прачники на флангах. Десятки свинцовых пулей специально отобранных гладких камешков взметнулись над землей. Что-то падало перед кербрийцами, Иные снаряды перелетали, но были и попадания. Однако вторженцы стойко выдерживали обстрел. Они даже не замедлились. Я не видел индикаторов морали, но четко понимал, что эти люди рвутся в бой. Уверен, они соберут сегодня свою кровавую жатву, даже если проиграют. Уж не знаю, хорошо это или плохо. Радан был мне откровенно неприятен. Скользкий, подлый и при этом вероломно жестокий. Не сказать, что особенно уникальный типаж в наши дни, а все равно противно. Не нравился он мне. Однако я понимаю, что Радан хоть и говенный, но таки человек. Мой потенциальный союзник в грядущей битве против сердца и армии нежити. Кавалерия замыкала полуокружение. Тяжелые всадники шли на фланги кербрийцев. Радан делал все по уму, разве что действовал как-то слишком медленно. Кербрийцы добрались до пехоты северян, когда кавалерия была еще далеко. Завязался ожесточенный бой. Всех подробностей я не видел, но могу заявить, что рубились там яростно. Строй северян чуть ли не ходуном ходил. Малочисленно фаланга гостей с далекого континента вцепилась во врага как бешеный бультерьер в сонного зубра. Время будто бы замерло. Всадники Радана замедлились. Засадный полк шел неспешным шагом. Лишь в центре поля кипела битва. Хаем, Радан хочет измотать врага, специально поставил пехоту похуже спереди, а дальше отступит ей и введет в бой гвардию. Похоже, потери рыжего стратега не беспокоит. Может быть, в Бьерторне голод или казна пуста, и Радан сознательно сливают пехоту худшего качества, кто ж его знает. Жаль, что зеркало Коломет разбито. Не заглянешь в ставку Радана. Но вот конница набрала скорость, да и засадный полк оживился. Поднималась пыль из-под сотен копыт. Пора. Наступил переломный момент. Бой в центре словно черная дыра притягивал к себе все больше воинов с округи. Лихо дерутся, присвистнул Таркус. Жаль, сдохнут зря, но стоят крепко. Не думаю, что уже побегут. Видно, придется Радану их совсем окружать и резать под корень. Похоже на то. Солидарен с ветераном 21-го. Едва ли кербрийцы уже побегут. Скорее их расколотят в щепки. Смешают с грязью чужой земли, куда они приплыли проливать кровь. Кавалерия обходила вторженцев. Приближалась к флагам, выставив копья. Строй кербрийцев тоже ими ощетинился. Однако на сплошной лес копий он похож не был. Не хватало строевой, да и виды вооружения были распределены хаотично. А дальше? Дальше случилось нечто загадочное. Войска Радана начали отступать. Сперва отошла кавалерия, так и не успевшая нанести флангам сколько-нибудь ощутимый урон. Северяне даже умудрились каким-то чудом потерять одного всадника. Вот это номер. Однако понимаю, как такое случается. Шальная стрела в лицо и можно хоронить. Засадный полк пошкандыбал обратно в лес, так и не успев никому толком засадить. Просто ребята прогулялись. Отдохнули на природе. Развернулась и поспешно отходила гвардия Радана. Лучшие воины нынешних федератов не захотели встречаться лицом к лицу с лучшими воинами Кербри. За всех пришлось отдуваться ополчению пополам с Ауксилией. Их вторженцы продолжали терзать, выгрызая куски из тела жертвы. Они теснили северян. «Боги, что я вижу?» — воскликнул Таркус. «Они уходят. Просто уходят». Восклицательные и вопросительные знаки. Копье клипсид Радану взад. «Что этот безумец творит?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Историю?» — усмехнулся в ответ Ликит. «Историю о глупом и странном поражении. Однако нам это на руку. Похоже, не придется заговаривать зубы радановским воинам. На их месте я бы поднял этого рыжего выболтка на копья. Он сегодня украл у них победу и зря загубил сотни северян». Про сотни северян Таркус не преувеличивал. Пехотный строй, принявший на себя удар кербрийцев, вероятно, нес тяжелые потери, пока кавалерия и другие союзники просто уходили с поля боя. Причем те, кто непосредственно сейчас сражался, не могли об этом знать. Слишком заняты были, держались, ждали помощи. Радан, видимо, не давал им приказа отступать. Сражение продолжалось еще минут 10-15. За это время кавалерия, гвардия и другие силы северян спокойно отошли, а пехотный строй был прорван, дрогнуло и началось бегство. Причем в этот раз бегство, действительно, многих спасет. У кербрийцев нет кавалерии, почти нет легкой пехоты, и их самих меньше, чем паникующих северян. Вскоре стало понятно, что вторженцы не пытаются преследовать врага. Они просто остались стоять на месте, будто ожидая продолжения банкета. Но его не последовало. «Самая странная битва, что я видел», — подытожил Таркус. «А я всякой дряни успел повидать». Проторчав в поле еще минут 10, кербрийцы поплелись обратно в лагерь. Причем шли они заметно менее резво, чем недавно на врага. Таркус и Ликит спустились с вышки, ожидая возвращения заморских гостей. те не выглядели победителями, хотя технически ими являлись. Мрачные и сосредоточенные шли они толпой. Многие испачканы кровью, припорошены пылью или ранены. «Могу поздравить вас», — нарушил молчание Таркус, стоявший у подножия наблюдательной вышки. «Врагов было в разы больше, а вы выстояли». К нему молча направился Гарам кузнец, в чьих обычно спокойных глазах будто полыхал сейчас бледный огонь. Даже храбрый обычно Таркус слегка сжался перед вождем кербрийцев, но тот заговорил без всякой агрессии. Размеренно и холодно звучал его голос, похожий на свист зимнего ветра в горах. «Я так ничего и не понял», — заявил вождь. «Они же могли победить, а зачем-то разбежались и ушли. Что-то не так с этими людьми. Сражались без желания. Все здесь как-то неправильно». Шедший рядом рыжебородый, тощий, но высокий воин лет 50 был гораздо более эмоционален и категоричен в суждениях. «Ублюдки, дети собачьи, я приплыл сюда хорошо повоевать, ждал нормального боя, с нормальными мужиками, вши поганые, вашу мать, только время отняли», — выкрикивал он, время от времени сплевывая себе под ноги. Похоже, многие собравшиеся восприняли поведение северян как оскорбление или же просто не понимали, что сейчас произошло. «Я сам, честно признаться, не очень хорошо мог объяснить для себя поведение Радана. В данной задачке есть некая неизвестная мне переменная. Это точно. Возможно, рыжий стратег получил вести, что прямо сейчас Гьерторн атаковали монстры. Или же в войсках Радана все сейчас вот настолько плохо с моралью, что они просто не готовы драться с упорным врагом. Такое, действительно, случалось в истории. Вспомнить хотя бы гибель персидской державы и тяжелые поражения Византии времен арабских завоеваний. Тогда, измотанные долгой войной, силы двух империй были разбиты меньшей по численности, но более упорной и свежей новой стороной конфликта. Что если в армии Радана случился именно такой надлом? Тогда даже логично, что рыжий не хочет рисковать головой в полевом сражении. Ему надежнее уповать на городские стены, протекцию Сандиса и магию Ксигона. Радан мерзотный тип, но далеко не дурак. Это я уже успел понять. Не дурак, но возможно трус. Зря он сейчас отступил или все правильно сделал, постараюсь выяснить позже. Но история уже свершилась. Первое сражение кербрийского вторжения на север окончилось в пользу заморских гостей, хотя они и явно разочарованы такой победой. «Миссия успешно завершена», — объявила система, и видение закончилось. Я снова оказался на древней Конртекской арене где-то посреди Сулима. Уже стемнело. Меня ждали охрана, маги, другие товарищи. «Что-то случилось?» — взволнованно спросил Арина. А я сначала лишь улыбнулся, вдыхая вечерний воздух, правда изрядно отдававший гнилью могильной гидры. Затем таки ответил, собравшись с мыслями. Твой знакомый Радан очень странным образом проиграл очередное сражение на севере. Чудовищем сердца, даже не им. Там долгая и запутанная история, растянувшаяся на многие месяцы. Расскажу по дороге. Нам пора. Глава 8. Начало. За остаток вечера я пересказал Арине сюжет странного сражения Радана против кербрийцев. Девушка тоже была озадачена поведением бывшего товарища. Она потерла слегка обгоревший лоб, явно размышляя над услышанным. «Радан никогда не был смельчаком, но и трусом я бы его не назвала», — прокомментировала северянка. «Он из тех, кто предпочитает бить в спину или прятаться за спиной того, кто посильнее. Человек подлый, лживый, но не глупый. Как бы он ни был мне противен, я не должна позволять эмоциям затмить разум. Если у Радана есть шанс победить, он им воспользуется. Согласен. Тем страннее кажется его поведение в прошедшем бою. Надо бы поговорить завтра с кем-то из магов. Возможно, север горит уже ярче и жарче, чем я думал. А значит, нам туда дорога. И чем скорее, тем лучше. Но сначала надо как можно более тщательно смыть с себя вонь могильной гидры. Благо во дворцовом комплексе имелось множество купалин. Вскоре я оказался в горячей ароматной воде, а двое мыльниц пытались очистить меня от пахучей скверны. Где-то в метрах трех то же самое делали с луной, которой процедуры не нравились, но запах гнили не нравился сильнее. «Зачем ты сломал ее?» — вдруг спросила гибрид где-то на середине помывки. «Ты о чем, Кас? Она теперь испорчена. Ей вернулись нормальные человеческие чувства. Я об этом и говорю. Зря. Она теперь меня боится. Всех боится. Тьфу. Такую женщину испортил. Надо было спасти ее», — возразил я. «Вернуть к жизни. Страх — это не жизнь», — возразила Луна. «Ой, нашлась любительница простой философии», — зло усмехнулся я. «Однако, слушать такое мне было крайне неприятно, особенно учитывая, как чувствовала себя Касс после воскрешения. Ночь, слава богам, прошла относительно спокойно. Никакие древние чудовища под изумрудными садами не пробудились, демоны в окна не лезли. Я спал крепко, в отличие от Касс. Утром Децимала пожаловалась, что ее подопечная практически не смыкала глаз. Касс мучили страхи и кошмары. Все, что произошло с нами ранее, она теперь видела иначе. Ей снились Север, Сейтниром, пасть Торгора и затмение в степях Шадда. Ужасы, через которые она когда-то прошла с холодным сердцем, вновь преследовали ее. Их тени поднимались из праха прошлого и тянули длинные черные руки страха к ныне беззащитному сердцу девушки. Я очень хотел ей помочь, но пока не представлял как. Однако точно могу сказать, что возвращение к подавлению эмоций не выход. Если Касс сейчас таки переболеет, то вслед за плохими начнут раскрываться и хорошие аспекты психики. Тогда, а что тогда? Снова вернуть ее на поле боя? Поставить Одесную меня против чудовищ порчи? Нет уж, хватит с нее. Свой долг империи она выплатила с большими процентами. Утром я послал сообщить магам, что немедленно желаю личную встречу с Азардом, Гиломом или хотя бы Утридом. Мне ответили, что можно увидеть всех троих сегодня на трибунах уже знакомой мне карты «Одинокая башня». Туда я и отправился. Сегодня на этой арене состязались две разношерстные команды. Первая из Тишадайца, Сулимца и Хэчжи, а другая из Силлакцев. Никаких суперзвезд там не выступало, но сегодня в расписании вообще не было слишком известных стратегов. Я, Сандис, Ксирион и Тайкона уже отбились свое вчера. Трибуна магов оказалась не особо роскошной, несмотря на статус гостей. Это была довольно просторная деревянная площадка на высоких опорах. Сложная конструкция, но без шелковых диванов и золоченых кресел в ложе. Маги сидели здесь довольно разряженно, небольшими группами по двое-трое. Азарт расположился с краю. Он казался мне непривычно трезвым и мрачным. Вероятно, ситуация с Кирами довольно плохо сказалась на его настроении. Утрид же напротив был даже весел. «Да тринь ты их нытье, а величайший», — усмехнулся он, полулежа на подушках и жестикулируя кубком. «Эти людишки вообще должны быть благодарны лишь за то, что мы обратили на них свой взор. О, стратег Михаир, вот он точно всем доволен и покидать нас не собирается. Верно, как понимаю, тишадайцы очень нервно отреагировали на вчерашний бой», — спросил я, кивая Гиламу, который с бесстрастным лицом следил за начинающимся на арене сражением. Отряды всадников Хэчжи там соревновались в стрельбе из луков с хваран, при этом маневрируя вокруг сулимской пехоты. Копейщики колебались, словно готовые вот-вот разбежаться, а боевые слоны на другом фланге гоняли мелкие группки застрельщиков, которые пытались пустить кровь величественным животным. «Они грозят мне, что напишут жалобу своему императору», — со скорбным лицом объявил Азарт. «Я не знаю, что им ответить», при этом не опускаясь до брани и сдерживая смех. «Последнее будет сложнее всего. А что же ты, Михаир, тоже жаловаться или вспомнил что-то еще интересное о появлении Кир?» «Жаловаться? Нет, я вообще по другому поводу, с Кирами никак не связанному. Все дело в Севере. У меня была там одна затянувшаяся агентурная миссия, которая дала неожиданные результаты». «Ну, молви, избранник богов нам весть дурную или добрую», — ответил Азарт. «Зная Михаира», — усмехнулся Утрид, — «дурную и не одну. Сколько погибших на этот раз? Я в общих чертах описал сражение Радана с кербрийцами, снабдив это таким комментарием. На севере случилось нечто очень странное. Возможно, чудовища порчи уже штурмуют Гирторн. У вас же там сейчас Лавертия и кто-то из гробницы. Реально ли через них подробнее узнать ситуацию на севере? Может быть, мне уже пора мчать туда и двигать легионы? Кербрицы, значит», — задумчиво произнес Азарт, наблюдая конные догонялки на арене. «Есть у меня догадка, что там случилось, но ты прав. Возможно, сердце нанесло свой новый удар. Эту версию тоже нельзя отметать. Завтра или сегодня ночью все станет ясно. Я пошлю весть Лав. Она умеет заглядывать в память земли, где ныне раскинула сети». «А что за догадка?» — уточнил я. «Да так», — загадочно усмехнулся Азарт. «Сказал бы вслух, но стыдно рассуждать о войне перед очами столь великого стратега. Я тоже был воином и лидером, но совсем в иные времена. Больше тысячи лет назад. Сколько у нас было храбрых мужей в самом начале Кирийской войны. Боги, боги, боги», — пробасил Утрид, почесывая лапищей бороду. «Зажгите пламя моей памяти и осветите мрак далекого прошлого. 1016, должно быть. Это тогда считалось огромной армией, Михаир, колоссальной. Как сейчас, ну, 400 тысяч или даже 500. Десятки царей, сотни героев. Каждый великий воитель своей деревни взял копье, Щит иногда шлем, чтобы стяжать себе вечную славу. Смешные были времена, стратег. Страшные, смешные и по-своему прекрасные. Ладно, не стал переспрашивать и уточнять я. Буду ждать вестей с севера. Правильно, правильно, похвалил меня Утрид. Слишком странные загадки могут замучить даже блестящий ум и заставить его врать самому себе. Если есть шанс получить четкий ответ, надо им пользоваться. Четкий ответ, отлав, это уж как пойдет. Иногда она была вполне конкретна, а в другие моменты напротив любила дурачить меня мрачными аллегориями и метафорами. Впрочем, после встречи с Мирканта, Лав теперь казалась мне очень доброжелательной и дружелюбной. Впрочем, возможно, это было обманчивое впечатление. Именно Лав активно помогала мне создавать сердце. Направляя Лорен на встречу к ее мертвому богу, я находился в тотальном отчаянии, а вот ведьме просто было любопытно. Ее интерес, вероятно, уже погубил народу больше, чем кровожадность Мирканта за последние пару лет. «Посмотришь с нами сражение?» – спросил Утрид. «Откажусь. Мне бы уже начать раскачивать военную машину Империи на предмет нового похода на север, и пара часов окажутся решающими», – засомневался Утрид. «Лучше не проверять», – ответил я. «Мне предстояло побеседовать со Стиллионом и Аланиусом Цертом. Второй был особенно полезен, учитывая большое количество агентов, через которых можно передавать информацию в разные части Империи». Попрощавшись с магами, я начал заниматься околовоенной политикой. Стиллиона перспективы новой войны на севере с моим участием совершенно не обрадовали. Разоренные, выжженные земли, многие из которых уже были ограблены по нескольку раз подряд, скептически произнес мой родственничек. Не думаю, что там можно прилично заработать. Боюсь, здесь стоит вопрос уже не насчет заработка, а насчет потерь. Уверен, потери будут велики, если монстры прорвутся на территорию Империи. У нас есть замечательный, молодой и амбициозный стратег Октан Мерцин. Ладно, насчет амбициозный это я приукрасил, но амбиции его друга Аланиуса хватит на двоих. Что можно сделать? Вручить Октану легион другой, десятка два венаторов, поговорить с магами о помощи и заткнуть всем этим границу. Чем не выход? Легион другой, как же у него все просто на словах выходит. Взять да и заткнуть границу, где с другой стороны сидит чудовище, опасное для существования привычного мира. Кроме меня никто не сможет остановить этих монстров, при этом не создав на севере еще одни порченные земли. Порченные земли, оживился Стиллион. Прямо как те с магами, да, только вместо магов там будут исключительно безумные демоны и орды нежити. На самом деле точных последствий уничтожения сердца, например, Антрием Каром не мог предсказать никто, но мне надо было нагнать на родственничка страху. Так Стиллион будет сговорчивее. Думаю, такое соседство экономики Империи точно на пользу не пойдет. И нашей семье тоже. Добавим к этому потенциальный вред моей репутации. Легко сваливать проблемы на подлую чародейку Альдинг, когда все ужасы творятся где-то далеко. Но, боюсь, когда заполыхают уже имперские земли, то у многих появятся резонные вопросы ко мне и моей северной компании. Стиллион не ответил, но смотрел на меня мрачно и даже зло. Жадность боролась в нем с осторожностью. Затем он, наконец-то, соизволил выдать. «Поступайте как знаете, уважаемый триумвир. Моя задача оказывать вам посильную помощь. Этим я и займусь немедленно. Ага, типа руки умывает. Ладно, мне главное вопрос снабжения компании решить. Протащить это все через Сенат. Тут, кстати, и поддержка Сандиса окажется не лишней. Он ведь хочет, чтобы я угрозу с севера устранил, хочет. Она не меньше, чем Шат мешает его планам на гражданскую войну. Аланиса Церта уговаривать не пришлось. Он сразу выразил готовность передать на территорию Империи любые важные сообщения. Интересовали меня две вещи: возможность быстрой переброски моих войск к границе и их снабжение во время захода на вражескую территорию. Тактика выжженной земли всегда была довольно эффективна против многочисленных армий. Я сам использовал ее в противостоянии с Гером, но теперь уже мне придется столкнуться с этим приемом в исполнении монстров. Причем они устроят нам идеально выжженную землю в сочетании с тыловым террором. Поэтому надо очень хорошо подумать на тему того, каким контингентом идти к сердцу. Чем больше брать с собой народу, тем более сложным становится снабжение. Вечер застал меня в одной из беседок изумрудных садов. Только что я говорил с Ренеем Алексисом, как вдруг ощутил сонливость, не похожую на обычную усталость. Было в ней что-то неуловимо знакомое и заставляющее меня вспомнить о далеких временах, когда я путешествовал по пока еще не разоренным землям Севера. Знак. Я пожелал молодым товарищам спокойной ночи, отправившись к себе. Сон пришел почти мгновенно. Я ощутил в нем внешнее воздействие, которому мог противиться, но не стал. Мягкая тьма обволокла меня. На щеку легла холодная ладонь и, обернувшись, я увидел, как из мрака проступает бледный силуэт знакомого лица. «Давно не виделись, Лав. Давно», — усмехнулась ведьма. «Кажется, только секунду назад, а ты уже другой. Вы люди так быстро меняетесь. Месяц, год, десятилетие. Такие смешные сроки, но вас уже не узнать. В этом наше благословение и проклятие. Азартрас сказал тебе, в чем дело? Я хочу узнать больше о событиях на севере. Там произошло нечто странное. Странное то, что гадкий мальчишка Радан сбежал с поля боя. Он бежал бы до края света, если бы мог. Но раз ты хочешь знать все в точности, тогда смотри и слушай. Не только ты наблюдал за бранным полем в тот день. Мрак вокруг меня сменил не по-северному яркий свет солнца. Я снова оказался в моменте до начала сражения сил Радана и кербрийцев. Все было мне знакомо. Только вот теперь я не парил над полем боя, а стоял меж двух армий. Мог наблюдать здесь все от лица обычного человека. Вот неровные, но могучие ряды сыновей далекого континента. Широкие наконечники копий, тяжелые круглые щиты, расписанные в красных, синих и черных тонах. Лица сосредоточены, глаза обращены навстречу превосходящему неприятелю, но страха в них нет. Холодная решимость одних, кипящая ярость других. Воины Кербрии жаждали боя. «Глянь только на них», — раздался голос Лав. Ведьма появилась из воздуха прямо на моих глаза. Одетая в привычный черный балахон, она с улыбкой разглядывала ряды заморских варваров. «Смотри же на них, стратег, мужья, братья, отцы и даже деды. Все как один чужаки здесь, первые из людей. Начало-начал, не совсем пока понял, о чем говорила Лавертия, но уточнять я не стал, иначе лишь услышу новую порцию намеков и загадок. Пора было отправляться в сторону ставки стратега, глянуть, почему Радан сбежал. Я шагнул в сторону северян. Казалось, что земля слегка пружинит под ногами. Полагаю, это лишь особенность видения. На нас, Слав, разумеется, никто не обращал внимания. Это было не путешествие во времени, а всего лишь погружение в воспоминания. Многострадальная земля севера говорила с нами. Ее духи нашептывали ведьме о своей боли и пролитой на них крови. Мы шли прямо сквозь ряды гвардии Радана. Мои прикосновения заставляли образы воинов, стоящих плечом к плечу, колебаться и таять. Они исчезали, но снова появлялись за моей спиной, когда я продвигался вперед к вершине холма. Судя по звукам, сражение уже начиналось. Нам следовало поспешить. На вершине холма стоял десяток всадников, среди которых я уже узнал Радана. Его золоченый шлем был покрыт декоративными шипами и украшен роскошным султаном из красных перьев. За счет него невысокий северянин, казалось бы, превосходил по росту своих товарищей и телохранителей. Холеный боевой конь гнедой масти под седлом Радана нервно переминался с ноги на ногу, словно чувствуя повисшее в воздухе напряжение. «Давайте, давайте», — утробно пробасил один из северян, занимавший место слева от Радана. «Скоро я буду пить из их черепов». «Ага, значит, бой пока еще идет по плану». Я обернулся. «Да». Северяне начали окружать наступающую на них фалангу кербрийцев. Пехота Радана заняла оборону, ожидая сначала ударов торженцев, а затем помощи союзников. «Только вот я уже знаю, что второго не будет. Никто не станет помогать пехоте северян. Тупые упки», — усмехнулся другой воин. «Я слыхал столько сказок про Кербрию, и все брехня. Ни великанов, ни троллей, только дураки. Уже считай мертвые дураки». Настроение среди северян было приподнятым, а вот Радан казался мрачным и сосредоточенным. С каждой минутой его лицо все более менялось. Индикатора морали я сейчас не видел, но готов поспорить, что она у рыжего стратега очень быстро падала. Он хмурился, дергался и до побелевших пальцев сжимал поводья. «Вождь», — обратился к нему воин слева, — «пошли всех вперед. Чего мы ждем?» Радан молчал. Я заметил, как он чуть ли не обливается потом. Паника. Но почему? Он в безопасности, недосягаемый для врагов. Стоит на вершине холма под защитой гвардии. Чего ему бояться? «Надо уходить», — вдруг сдавленным голосом объявил стратег федератов. «Нас прикроет пехота. Мы сможем уйти». Большая часть телохранителей слов стратега, похоже, не расслышала. Они продолжали смеяться и храбриться, предвкушая скорую победу. Лишь самые ближайшие соратники с удивлением посмотрели на Радана. Но вождь — восклицательные и вопросительные знаки, их там от силы, начал было с возмущением воин с левой стороны. «Хватит!» — крикнул Радан, истерически повысив голос и дернувшись в седле. Конь под ним тревожно фыркнул, мотнув головой. Теперь уже все обернулись на Радана. Воины внимательно смотрели на него, бледного, испуганного, готового немедленного спасаться. «Вы не видите того, что знает мой дар», — начал объяснять Радан. «Там около 3000 этих дикарей. Кажется мало, но из них больше полусотни герои, не выбранные стратегом. Нет, прирожденные герои, те, кто не занимают слотов. А какая разница, вождь?» — удивился всадник с сединой в бороде. «Какая разница? Огромная», — перебил его Радан. «Так не бывает, так не должно быть. Я видел их характеристики. Они, так тоже не должно быть. У многих по 1000, 2, даже 3 морали. А некоторые, у них индикатор просто пропал. Будто это нежить или демоны. Невозможно. Что это значит? Они не побегут, они не сдадутся. Нам придется перебить их всех до единого». Лица многих воинов вокруг помрачнели. Имея достаточный боевой опыт, они понимали, что драться до последней капли крови очень неприятное и рискованное занятие. Особенно когда в вашей армии с моралью все как раз таки паршиво. Слишком долго северяне терпели поражение за поражением. И не только мораль, продолжал бледный Радан. Самая высокая сила, что я видел у человека. 41. Это было у Дактания, потомка древнего героя Белиска. Здесь, у их лидера сила 68. Так нельзя, он не может быть человеком. Чушь, сказки про Кербрию, великаны и тролли, говорите, это все правда. И эти чудовища приплыли сюда к нам. Надо отходить за стены Биртерна. Иначе, даже если победим сегодня, то потеряем слишком многих. Нет, отходим. Вот значит как, вот какую догадку имел в виду Эзард. Дактаний потомок великого героя древности. А Гарам кузнец что же, он просто-напросто и есть герой как в те времена. Кербрия превратилась в заповедник легендарного прошлого. Что там мне когда-то говорил сам Дактаний? Примерно так он молвил. Даже когда титаны уже уснули, мир оставался еще очень бурным, диким, полным свободной силы. Люди, жившие тогда, отчасти были близки монстрам. Необузданные, могучие, черпающие силу из окружающей стихии. Их время прошло. Лишь статуи ныне хранят для нас память о великих героях. Такова судьба. Но кровь их еще нет-нет, да и просыпается в потомках. Везде это закончилось, но не в Кербри. Люди, живущие бок о бок с монстрами. Огромные объемы стихийной энергии вокруг. Соседство с забытым и его покровительство. Ни государств, ни городов. Вечное стяжательство славы и конфликты между соседями. Великие войны с несколькими тысячами человек с каждой из сторон. Первые из людей. Начало начал. Теперь ясно. Таким было местное человечество до скачка прогресса. В век богов, героев и чудовищ. Время, когда люди не особо отличались от монстров по сути своей. И вот армию из такого заповедника старины выставили против не лучших представителей нынешнего поколения вояк. Вчера расклад был не на стороне Радана. 3000 кербрийцев по сумме статов, морали и боевой подготовки – это скорее 10 000 человек. Чтобы победить их требовался подходящий перевес в ресурсах.